Глава 36. Когда мистер Дарси вручил Элизабет письмо, она отнюдь не ожидала того, что он вновь станет просить ее руки, однако и вовсе не могла предположить, чтобы он мог еще и написать. Она так торопилась это выяснить, что едва осознавала смысл написанного, и спеша перейти к следующей фразе, не успевала сосредоточиться на той, которую только что прочитала. Она сразу сочла притворством веру мистера Дарси в то, что ее сестра была поражена недугом, а его перечисление истинных более тяжких возражений против этого брака слишком разгневало ее, чтобы судить о них здраво. Но когда этот предмет сменился рассказом о мистере Уиккеме, Элизабет смогла несколько более внимательно прочесть описание событий. Если описание это было правдивым, то все ее представление о благородстве мистера Уиккема рассыпалось прахом, и в то же время оно поразительно сходилось с историей, рассказанной им самим. Ее чувства становились все более мучительными и все менее определенными. Изумление, тревога, даже ужас полностью завладели ею. Элизабет желала, чтобы все это оказалось ложью, и непрерывно восклицала: «Это неправда! Быть того не может! Какая ужасная клевета!» В сильнейшем смятении, не зная о чем и думать, она пыталась продолжить прогулку, но безуспешно. Не прошло и минуты, как Элизабет вновь развернула письмо и, взяв себя в руки, насколько это было возможно, с тяжелым сердцем вернулась к рассказу об Уиккеме и заставила себя вчитаться в смысл каждого предложения. История его отношений с семьей Дарси полностью совпадала с рассказанной им самим, да и доброе отношение к нему покойного мистера Дарси, хоть Элизабет ранее и не знала, насколько щедр он был, тоже не противоречило его словам. Но измыслить такое наказание для глухого мальчика-конюха из-за такого пустячного проступка решительно невозможно было поверить в то, что человек столь благородной наружности, как Уиккем, способен на подобную жестокость. Нельзя было не чувствовать, что один из рассказчиков бессовестно лжет. И несколько мгновений Элизабет убеждала себя, что ее первоначальное мнение было верным. Но когда она еще несколько раз внимательным образом прочла о том, что Уиккем, обманув все надежды старшего мистера Дарси, прекратил боевое обучение и получил взамен внушительную сумму в 3000 фунтов, то снова начала колебаться. Она отвлеклась от письма, постаралась по возможности беспристрастно взвесить каждое обстоятельство, обдумала правдоподобность каждого заявления, но, увы, без особого успеха. Утверждения каждой из сторон были бездоказательными. Она вновь прочла письмо, но каждая строка в нем доказывала, что история, подробности которой, по ее мнению, могли разве что изобличить мистера Дарси еще полнее, вдруг получила объяснение, делающее его поведение безукоризненным. О прежней жизни Уиккема в Хартфордшире знали лишь по его же рассказам, что до его истинного характера то Элизабет не стала бы наводить о нем справки, даже если бы имела такую возможность. Его голос и манеры сразу внушили всем, что ему присущи всевозможные добродетели. Она попыталась припомнить хоть один его добрый поступок, хоть какое-то свидетельство его прямоты и прекраснодушия, которое можно было бы противопоставить нападкам мистера Дарси, или отыскать в нем хотя бы некую добродетель, не вязавшуюся с разгульным и праздным образом жизни, в котором Дарси обвинял его, но на ум ей ничего не шло. Она отчетливо вспомнила всю их беседу с Уиккемом в тот первый вечер у мистера Филлипса. Многие его возражения еще были свежи в ее памяти. Теперь ее поразила неуместность подобного разговора между малознакомыми людьми, и она удивилась, что это раньше не пришло ей в голову. Она увидела, как бестактно он рекомендовал себя и как его поступки расходились со словами. Элизабет вспомнила, как он хвалился, что не боится встречи с мистером Дарси. Пусть уж мистер Дарси уедет, если захочет, он ему не уступит, и все же не осмелился через неделю появиться на балу в Незерфилде. Она также вспомнила, что до тех пор, пока обитатели Незерфилда не уехали, он никому, кроме нее, не рассказывал свои истории, но после их отъезда они вдруг повсеместно заговорили, и у него не возникло сомнений или сожалений по поводу того, что он порочит имя мистера Дарси, хотя ранее он и уверял ее, что уважение к отцу никогда не заставит его дурно отзываться о сыне. Все его поступки теперь представали в совершенно ином свете. Элизабет более не находила достойных объяснений отношения Уикема к ней самой. Он либо обманывался насчет размеров ее приданного, либо тешил свое тщеславие предпочтением, которое, по ее мнению, она высказывала ему самым неосторожным образом. Желание оправдывать его становилось все слабее и слабее. А что до правоты мистера Дарси, так Джейн уже давно уверяла ее в том, что во всей этой истории с Уикемом никаких предрассудительных действий он не совершал. И несмотря на его высокомерные и отталкивающие манеры, Элизабет ни разу за все время их знакомства не довелось заметить ничего, что свидетельствовало бы о его несправедливости или бесчестности. Она сгорала от стыда за свое поведение, стоило ей подумать о Дарси или об Уиккеме, как она тотчас же видела собственную слепоту, предвзятость, глупость, предубеждение. Если бы ее кинжал был при ней, то Элизабет упала бы на колени и ни секунды не колеблясь, нанесла бы 7 ран позора. «Как недостойно я себя вела!» — вскричала она. «Я...» так гордившаяся своей проницательностью, я, считавшая, что полностью владею своим духом и телом. Как часто я смеялась над великодушием сестры и питала свое тщеславие бессмысленными подозрениями. Как унизительно для меня это открытие. О, будь тут мой наставник, он отхлестал бы меня до крови влажной бамбуковой плетью. От мысли о себе к мыслям о Джейн, от Джейн к Бингли, и так она вскоре вспомнила, что объяснения мистера Дарси по этому поводу показались ей неубедительными, и прочла их снова. Во второй раз его слова произвели на нее совершенно другое впечатление. Могла ли она не доверять ему в одном случае и в то же время признавать его правоту в другом? Ему казалось, будто ее сестра поражена недугом, и Элизабет не могла не отдать должное его осмотрительности, ведь простуда Джейн была и впрямь столь серьезной, что даже Элизабет несколько раз заподозрила то же самое. Когда же она дошла до строк, содержащих унизительные, но заслуженные упреки поведению ее родных, то чувство стыда стало и вовсе невыносимым. Она оценила комплименты, высказанные ей и Джейн. Они слегка утешили ее, но не избавили от мыслей об унижении, в котором виновны остальные члены ее семьи. Теперь ей пришло в голову, что несчастье Джейн в сущности дело рук ее ближайших родственников, и размышляя о том, какой ущерб их с сестрой репутации наносит столь бестактное поведение, Элизабет и вовсе пала духом. Она бродила по дорожке еще пару часов, перебирая в уме всевозможные мысли, вновь и вновь возвращаясь к происшедшему, взвешивая все за и против и пытаясь по мере сил свыкнуться со столь важной и стремительной переменой в собственных взглядах. Однако усталость и осознание того, что она слишком задержалась на прогулке, вынудили ее вернуться в Хансфорд, и Элизабет вошла в дом, стараясь принять присущий ей жизнерадостный вид и не думать о том, что могло бы отвлечь ее от общей беседы. Ей тотчас же рассказали, что в ее отсутствие заходили оба джентльмена из Розингса. Мистер Дарси зашел на несколько минут, чтобы попрощаться, а полковник Фицуильям пробыл около часа, дожидаясь Элизабет, и чуть было не отправился на ее поиски. Элизабет лишь сделала вид, будто сожалеет, что разминулась с ним, но на самом деле обрадовалась этому. Полковник Фицуильям ее более не интересовал. Все ее мысли занимало только письмо.